Глава 23. Остров проклятых. Когда она спустилась к завтраку, маэстро уже допросил слуг. Дамиана не знала, как ему это удалось, но виновника нашли очень быстро, потому что из столовой вышла Монна Джованна, бледная и прямая, как жердь, а следом за ней Симона, вся в слезах. «Ты сама виновата. Как можно было до такого додуматься?» Шикнула Монна Джованна на служанку, но, увидев Дамиану, тут же замолчала и присела в торопливом реверансе. Остальные слуги тоже бросились в расцепную с большим, чем обычно, усердием, стремясь вернуться к своим делам. И никто из них даже не взглянул на Дамиану. Маэстро стоял у окна и смотрел на город. Он был явно зол и расстроен, а еще как-то по-особенному задумчив и мрачен. Он лишь бросил на Дамиану короткий взгляд, а как только слуга отодвинул стул, жестом пригласил ее к завтраку, буркнув скупо: «Прошу». За столом повисло тягостное молчание, прерываемое только тихим позвякиванием посуды. «Это была Симона?» — наконец спросила Дамиана, не поднимая глаз от чашки. «Зачем она это сделала?» Кроме кофе, она, кажется, не в силах была проглотить больше ничего. Осознание того, что кто-то мог проникнуть в ее закрытую комнату, сжимало все внутри ледяными пальцами страха. «Человеческая жадность, зависть и глупость. Ничего нового». Маэстро раздраженно развернул салфетку. «Вы не нравитесь Симоне, и она решила проучить эту выскочку из гетто, взлетевшую до покоев сеньоры де ла Скалла». Так выразилась эта глупая курица. «Она думала напугать вас, надеясь, что вы уберетесь отсюда добровольно. Я выгоню эту дурочку, не переживайте». Дамиана вертела в руках чашку и ощущала, что что-то не так. Подняла взгляд на маэстро и поняла. Он действительно зол и расстроен. Но он не смотрит на нее, старательно избегая взглядов, вовсе не поэтому. «Вы что же, обманываете меня?» Усмехнулась она нервно. «Чтобы Симона пошла на такое просто от злости на какую-то цверу? Да и где она взяла столько лепестков? Как она проникла в сад дворца дожей? И когда? Она весь день здесь, разве она отлучалась? А лепестки были свежие». Маэстро оторвал взгляд от тарелки и взглянул на Дамиану с прищуром. Они молчали и смотрели друг на друга несколько секунд, и, кажется, впервые она видела на лице маэстро настоящие живые эмоции и поняла, что эта неуклюжая ложь — всего лишь попытка защитить ее от лишней тревоги. «Как я мог забыть о вашей наблюдательности?» — усмехнулся маэстро и покачал головой. «И это как раз тот случай, когда она оказалась очень некстати. Просто скажите мне правду», — произнесла Дамиана спокойно. «Да, мне страшно, и вчера я наговорила вам много всяких глупостей от страха, но сегодня хотела бы извиниться за них. Я уже пришла в себя, и поэтому хочу знать все. Когда знаешь, кто твой враг, легче защищаться. И это тот случай, когда ваше здравомыслие меня восхищает и бесит одновременно», — мрачно усмехнулся маэстро. «Ну что ж, извольте. Вчера некто, представившийся вашим поклонником, дал Симоне 100 дукатов, чтобы она украсила этими лепестками вашу кровать. Разве могла она устоять против 100 дукатов? И она действительно вас не любит. Вот и надеялась, что тайный поклонник поспособствует тому, чтобы вас быстрее выставили из палаццо. Но сегодня, я надеюсь, мы наконец-то все поймем. Мы уже близки к разгадке. Очень близки. Как она пробралась в мою комнату? В ванной есть дверь для слуг, чтобы приносить воду, не беспокоя хозяйку. Поскольку этой комнатой несколько лет не пользовались, ключ от этой двери просто лежал у Монны Джованны в буфетной. Значит, они знают, что я живу здесь? И в театре они смотрели прямо на меня, потому что знали, где я буду. «О, Сирениссима!» — пробормотала Дамиана. «У базилики мне все время казалось, что кто-то смотрит мне в спину. Это они. Они были где-то там, неподалеку. Они меня видели. Они знают, что я вам помогаю. Вот к чему это послание. Нам стоит поторопиться, Монна Росси. Жду вас на причале. До Павильи путь не близкий. И постарайтесь не отходить от меня ни на шаг. Раз уж хотите знать всю правду, поверьте, опасность гораздо сильнее, чем я думал поначалу». Он отложил салфетку и шумно отодвинул стул. И ей показалось, что сегодня между ними все снова стало, как в первый день их знакомства, как будто выросла какая-то стена. И то хрупкое доверие, что еще так недавно она ощущала между ними, разрушилось. Остались только отчужденность и холодность. И это было самое неприятное открытие сегодняшнего утра. Дамиана тоже не стала задерживаться и поспешила покинуть столовую. Для поездки на остров Павильи маэстро велел взять длинную лодку Маскаретту, и на причале уже стоял Пабло, ожидая остальных. К ним присоединились Жильо, Витто и Матео и еще несколько сикарио сеньора Лоренцо. И то, что они все были при оружии, уже говорило о многом. Дорога прошла в таком же тягостном молчании, как и завтрак. А Дамиана во время пути думала о том, не совершила ли она самую страшную ошибку в своей жизни. Что будет с ними дальше, после того, как они найдут убийцу и жизнь вернется в нормальное русло? Вот в таком же молчании будут проходить и все их встречи в дальнейшем? И если она станет женой сеньора Лоренцо, то ей предстоит всю оставшуюся жизнь играть в безразличие и делать вид, что ничего не произошло? Ей придется присутствовать на свадьбе маэстро и Беатриче Нагаролла, а маэстро, видимо, будет стоять рядом с братом на их свадьбе с Лоренцо. Совместные обеды, посещение театра, семейные праздники, балы. И вспоминая видение Вероники и маэстро, Дамиана подумала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Что там сеньор Лоренцо говорил про Барри Лемер? Уехать из палаццо Скаллигеров навсегда. Вот единственный выход из ситуации. Но до этого момента лучшее, что она может, делать вид, что ничего не случилось. А еще не смотреть на маэстро и постараться не находиться с ним рядом. И не думать о нем. И вот последнее было сделать сложнее всего. Она старалась смотреть вперед через спину Пабло и еще одного гребца, которые налегали на весла. Там, в легкой дымке над водой, медленно проступали очертания острова Павильи. Остров проклятых, как называли его в гетто. Когда-то там была тюрьма, но после того, как чума выкосила почти всех арестантов и охрану, ее закрыли. Чумной лагерь находился на острове еще долгое время, превратившись постепенно в карантинный пост, куда отправляли подозрительные корабли. А теперь вот к нему добавились маяк и психиатрическая лечебница Святой Лючии. Об острове говорили разное и в основном плохое. Слишком много людей погибло там в ужасных муках. Говорили, что их непрекаянные души бродят по острову, тревожа живых даже днем, и что звонят в безветренную погоду в колокол на башне, а по ночам иногда гасят маяк. А в гетто ходило поверье, что ни одна цверская нога по доброй воле не должна ступать на этот остров. Иначе жди беды. На причале их лодку встретил смотритель, с которым маэстро некоторое время говорил, стоя поодаль, а затем направился по вымощенной камнем дорожке к мрачному длинному зданию и подал знак рукой остальным следовать за ним. Узкие окна с решетками, высокие ворота — и такой же высокий каменный забор. Здание больницы производило гнетущее впечатление. Но хуже всего было тягостное ощущение какой-то безысходности, которым, казалось, пропитано все это место. Охрана отворила ворота, они вошли внутрь и пересекли большой двор. Сиротливая башня Кампанилла, что высилась в углу, и маленькая часовня при ней были выложены из красного кирпича, а все остальное вокруг было серым и мрачным. Мия вздрогнула, услышав душераздирающий вопль, доносящийся откуда-то из недр здания. За ним донесся низкий утробный вой и удары, как будто кто-то колотился в глухую стену. И лишь ускорила шаг, стараясь держаться поближе к маэстро. Смотритель попросил подождать в коридоре, а сам ушел доложить об их прибытии доктору. «Обратите внимание, Монна-Росси», — маэстро указал тростью на барельеф на стене. Изображение грустной Мадонны в длинной мантии и покрывале, которая стояла, сложив руки в молитвенном жесте, было подписано так же, как и в пансионе. Время скоротечно. Чуть поодаль второй барельеф с надписью «Милостью Божью» и сеньоры Умберто Нагаролла. «Как много милостей у старой ведьмы!» — буркнула Дамиана и посмотрела на маэстро, а он лишь прищурился и усмехнулся. И холодок нехорошего предчувствия пробежал по спине. «Погодите! Больница при монастыре Святой Лючии ведь тоже находится под патронажем сеньора Умберты», — произнесла Мия, прикладывая пальцы к вискам. «И это место?» И увидела, как маэстро чуть усмехнулся одними уголками губ и ответил. «Кстати, доктор Феличе нашел сходство между бабочками. У всех девушек, разве что кроме первой, в той или иной степени были мозоли кружевниц». Маэстро смотрел на Дамиану, а она на него, и в голове все смешалось. «И пансион ведь тоже?» «Милостью Божию и сеньора Умберто Нагаролла. Так вы что же думаете, что женщина из моих видений — Умберто?» Если маэстро подозревает старую ведьму Умберту, если думает, что она убийца, то как он может после всего, что видел, жениться на Беатриче? А когда все вскроется, он что же, отправит одну из самых знатных патрицианок во дворец вздохов? Или отдаст в руки главному инквизитору, чтобы ее повесили? А сам женится на ее дочери? Да быть такого не может. «Святая Лючия!» — ошарашенно пробормотала Дамиана. «Что же это? Покровительница сирых, убогих, больных, страждущих и сирот? Убийца? Больница, пансион? Это лечебница? Все они находятся под патронажем семьи Нагорола. Вы верите в такие совпадения?» «Тссс!» — маэстро приложил палец к губам и выразительно посмотрел на дверь. «Догадки — это хорошо, но не делайте поспешных выводов, Монна Росси. Доктор Бонмарио ждет вас». Смотритель появился из-за двери и пригласил их в кабинет. Мия шагнула в комнату и сразу ощутила все: запах карболки, лампадного масла и тяжелый дух подземелья. Именно этим было пропитано ее самое первое видение, там, в Сатопортику. Значит, маэстро прав, они уже действительно близки к разгадке. Она ожидала увидеть седовласого старца в пенсне и белом халате, но доктор Бонмарио был молод. Он с готовностью выбежал навстречу маэстро и поклонился, приветствуя его весьма подобострастно. Видимо, такие высокопоставленные гости, как брат Подеста Альбиции, крайне редко заглядывали в это скорбное место. «Благодарю вас за посещение нашей скромной обители, сеньор де ла Скала». Он бегал вокруг, то поправляя бумаги на столе, то отодвигая стулья и предлагая маэстро воды или чего-нибудь все равно чего, и не зная, как еще выразить свое почтение. Маэстро прислонил к столу трость, и Мия снова подумала, что он пусть и носит ее с собой, но больше не опирается так, как раньше. Сегодня она заметила, что маэстро, хоть и шел не торопясь, но при этом совершенно не хромал. Просто наступал очень осторожно, как будто заново учился ходить. Она вспомнила свое гадание о его хромоте и даже внутренне улыбнулась, подумав, что она ведь была права, а еще подумала о той внутренней силе, что прячется внутри этого нелюдимого высокомерного человека. Столько лет добровольно терпеть боль, считая себя виновным, самому придумать себе такое наказание, верить в него и терпеть. И волна сожаления о том, что она согласилась на предложение сеньора Лоренцо, опять накрыла ее с головой. Она смотрела, как маэстро говорит с доктором, но почти не слышала слов. Лишь пользуясь случаем, разглядывала его профиль и его красивые пальцы, наблюдала за тем, как он смотрит на доктора, как задает ему вопросы, на его сосредоточенность и абсолютное спокойствие на лице, по которому нельзя было понять, чего именно хочет этот человек. Именно это ее в нем и привлекает. Его сила воли, его спокойствие, сосредоточенность, ум, эти вопросы, которые он задает, так, словно знает, в какую точку нужно бить. Его синие глаза и эти руки художника, за работой которых ей так нравится наблюдать. Она потерла переносицу и перевела взгляд на доктора, понимая, что она просто дура. Она не видит в маэстро недостатков. Она больше их не видит, потому что теперь уже ясно, что она влюблена в него по уши, и больше глупости в своей жизни она еще не совершала. Доктор отвечал с готовностью, заглядывая в лицо маэстро и пытаясь угадать, зачем все эти люди проделали такой путь. Он боялся сказать лишнего, стараясь преподнести больницу и ее дела в самом выгодном свете. И говорил много избивчиво о том, что это заведение – дело богоугодное, ибо куда еще податься всем этим несчастным. «Сколько лет вы здесь работаете?» – спросил маэстро, рассматривая шкафы, заполненные журналами с медицинскими записями. Журналы, пронумерованные по годам, занимали все пространство внутри этих шкафов, и казалось, что тут хранится информация не менее чем за 20 последних лет. 3 года я главным доктором, но я и до этого тут работал, почти 10 лет. «Значит, вы должны быть знакомы», — произнес маэстро удовлетворенно. «Скажите, маэстро Бонмарио, а каких пациентов лечил доктор Гальдони?» Доктор внезапно растерялся, но тут же пришел в себя. «Так вы поэтому здесь? Я, конечно, понимаю. Все это, разумеется, прискорбный факт», — пробормотал доктор. «Но что поделать, мы же не можем отвечать за разгильдяйство подрядчиков. Но теперь мы удвоили охрану, и, уверяю вас, больше такого не повторится». «Какой еще прискорбный факт?» — перебил его маэстро. «Побег? Побег? Чей побег?» Маэстро впился в доктора немигающим взглядом. «Доктора Гальдони? Что значит побег? А разве доктор Гальдони не скончался от чумы несколько лет назад? Разве он не мертв? «Ну, не совсем», — пробормотал доктор как-то растерянно. «И как, по-вашему, он может быть не совсем мертв? Криво усмехнулся маэстро. «Это гильдия лекарей так решила все преподнести. Не афишировать всю эту историю, чтобы не наносить урон репутации больницы. Сами понимаете, вряд ли можно ожидать щедрых пожертвований заведению, в котором так долго работал подобный человек. Вообще-то доктор Гальдони жив и последние годы был нашим пациентом». «Пациентом?» Кажется, по-настоящему удивленным маэстро выглядел впервые. «Да, видите ли, вся эта история с опытами. С какими еще опытами?» Маэстро придвинулся чуть ближе, оттеснив доктора к шкафу. «Будьте добры, сделайте так, чтобы мне не приходилось тянуть из вас клещами каждое слово». Он проводил опыты над больными, еще когда работал в больнице при монастыре Святой Лючии», с готовностью ответил доктор, отступая к шкафу. «Об этом стало известно, кто-то пожаловался, и его отправили сюда, так сказать, с глаз долой, а дело замяли. И он был тут главным доктором, все вроде утихло, но он снова начал проводить опыты, и в итоге погибло несколько пациентов. Сами понимаете, такое нельзя оставлять безнаказанным». «И вы, разумеется, поступили как гуманист и донесли на него», — усмехнулся маэстро. «Я лишь уведомил совет. К тому же у маэстро Гальдони случился припадок, так что нам его пришлось изолировать. И он получил здесь надлежащее лечение и покой. Вы не подумайте, это ради его же блага». «Ну, это совершенно не подлежит сомнению», — ответил маэстро с некоторой долей сарказма. «И как же он сбежал?» «Из-за ремонта. Семья Нагоролла щедро пожертвовала на ремонт больницы, а рабочие, кто бы мог подумать, они забыли свой инструмент неподалеку от его палаты. И он как-то смог через решетку дотянуться до лома, взломал замок, убил охранника и выпустил еще двух пациентов, которых раньше лечил. И они сбежали». «А кто эти пациенты? Мне нужны имена». Доктор взял журнал, полистал и, придвинув очки поближе к переносице, прочел: «Клара Луци и Серджио Манзотти. Покажите мне записи доктора Гальдони на этих пациентов. И поживее», — приказал маэстро, нетерпеливо барабаня пальцами по столу. Доктор обернулся к шкафам и принялся судорожно перебирать пальцами корешки книг, бормоча себе под нос даты. Наконец опустился на колени и достал из нижней части шкафа толстый потрёпанный журнал. «Вот!» — он торжественно водрузил его на стол и нашел нужную страницу. Маэстро пробежал глазами по записям, перевернул несколько листов, а затем достал из внутреннего кармана какую-то бумажку и обернулся к Дамиане. «Подойдите, Монна-Росси. Посмотрите, вы не находите ничего странного». Старый, разлинованный карандашом журнал был испещрен мелким убористым почерком доктора Гальдони. А рядом на столе маэстро разгладил ладонью назначение, по которому Джина Спироне покупал в аптеке Риоль. И назначение было написано тем же самым почерком. «Это же его почерк, да?» хрипло переспросила Дамиана. «А наш доктор-то, оказывается, живее всех живых», произнес маэстро как-то зловеще и захлопнул журнал. «Значит, это он отправил бедолагу Джина к праотцам. Быть мертвым иногда очень даже удобно. Журнал я забираю как улику. Маэстро Бонмарио, скажите, в этом здании есть подвал с печью?» «Да, есть», — доктор побледнел. «Мы должны ее осмотреть». «Я только сейчас. Нужны ключи. Сейчас, сейчас. После того случая мы теперь все запираем». Доктор достал из сейфа связку ключей. «Какого случая?» «С убийством охранника». «А как все произошло?» — спросил маэстро, едва сдерживая раздражение. «Хотелось бы услышать полную версию событий». «Да, да, сейчас. Идемте». Доктор направился в коридор, нервно перебирая ключи на связке. По дороге в подвал он рассказал подробности побега. Как доктор Гальдони взломал решетку ломом и открыл дверь, затем выпустил еще двух человек, он прекрасно ориентировался в устройстве больницы, поэтому без труда прокрался и убил охранника, забрал его ключи и одежду, а тело засунул в печь в подвале. Спускаясь по лестнице, Дамиана уже ощущала ее тьму. Вот она повсюду. Даже без милости светлейшей она видела, что стены подвала будто покрыты толстым слоем пепла. Он шевелился и падал на пол, растворяясь и превращаясь в черный дым. «Это здесь», — прошептала Дамиана, дотрагиваясь до локтя маэстро. «Это тот самый подвал с тайником». «Да, я вижу», — ответил маэстро и направился прямиком к печи. Все было в точности, как в ее видении. Кирпичная кладка и дверцы, и печь. Она подошла к стене и безошибочно вытащила тот кирпич, за которым был тайник. Но сейчас тайник оказался пуст. «Здесь он и проводил свои опыты», — ответил доктор Бонмарио на вопросы маэстро. «Но мы все, конечно же, убрали, и теперь подвал запираем». «И в чем заключались его опыты?» «Я не знаю подробностей, знаю только, что он искал какую-то особенную кровь». Дамиана ощутила, как от этих слов заколыхалась тьма, будто проснулась, как потянулась к ее ногам, и они вмиг стали ледяными. «Я хочу уйти». Мия взглянула на маэстро и, подхватив юбку, быстрым шагом направилась прочь из этого места. Маэстро вышел через некоторое время, держа в руках медицинский журнал и, прищурившись, посмотрел на Компанилу. Оказывается, во время приступа доктор Гальдони звонил в колокол и хотел спрыгнуть вниз с этой башни. Произнес он задумчиво и спросил, взглянув на Дамиану: «А вы что думаете обо всем этом, Монна Росси?» «Теперь я знаю, зачем он это делал», — тихо ответила Дамиана. «Я должна вам кое-что рассказать. Вернее, все. Я должна рассказать вам все. Наверное, это стоило сделать раньше, но лучше поздно, чем никогда. Есть тьма и есть свет. Есть темные боги и светлые. Тьма — это древние боги. И есть те, кто слышит их голоса, древняя кровь. Так мне говорила мама Линара», — произнесла Мия, повторяя слова старой Цверры. «И очень часто древняя кровь ведет к безумию. Если ты хочешь слышать голоса темных богов, они проникнут в твою голову, и однажды ты сойдешь с ума. Потому цверы всегда и взывают к светлейшей. Она наш посредник между людьми и богами. Она не дает нам сойти с ума, прикоснувшись напрямую к силе богов. Ведь люди слишком слабые, они как лепестки магнолии, а боги — это костер. И те, кто напрямую призывают богов, должны быть чисты помыслами или однажды сгорят в этом пламени, сойдут с ума». Как-то так она говорила мне, когда я была в Марджалете в последний раз. Тогда я не поняла всего этого, но теперь понимаю. Когда мы вернулись из Марджалетты, и я ушла от вас, то говорила с сеньором Лоренцо. Он показывал мне ваш осколок зеркала, и... Вот, видите порез на моей руке? Он проверил. Во мне есть древняя кровь. Ваше зеркало это подтвердило, оно отозвалось. Древняя кровь может его оживить. Вот это и делает доктор Гальдони. Ищет такую кровь, чтобы оживить зеркало. Я видела и зеркало, и женщину, и кровь, и доктора Гальдони. Теперь все собралось вместе. Только подвал был не этот, а другой. И, убежав отсюда, доктор просто снова вернулся к своим опытам. Маэстро стоял и внимательно слушал ее рассказ. «А зачем обряд возвращения к жизни?» — спросил он, когда Дамиана все рассказала. «Не знаю, может быть, этот обряд относится к зеркалу? Может, он возвращает к жизни зеркало? Если бы я его увидела, мы бы точно знали, чье это зеркало. Хотя догадаться уже нетрудно. Значит, нам осталось всего лишь взглянуть на это зеркало. Я правильно понимаю, маэстро Амелия?» — спросил маэстро с какой-то странной полуулыбкой, как будто только что узнал что-то такое, что расставило все на свои места. «Вы хотите сказать, что знаете, где его найти?» — спросила Мия, почувствовав, как сердце встрепенулось от этой улыбки и от этого мягкого теплого «Омелья», которое он умел произносить с какой-то особенной интонацией. «А разве вы еще не догадались? В доме герцога Нагаролла?» «В доме герцога Нагаролла». Маэстро усмехнулся, перехватывая трость и указывая на дорожку. «Идемте, здесь нам больше нечего делать». «Но мы же не можем прийти туда и заставить его предъявить нам просто так все зеркала», — воскликнула Дамиана. «Зачем же заставлять? Нам с радостью их и так покажут». «Но с какой стати?» — спросила Мия, не понимая, к чему клонит маэстро. Он переменился, совсем как капризный восточный ветер, и от его утренней мрачности внезапно не осталось и следа, как будто он только что сложил головоломку. Вот только для Дамианы все так и осталось неясным. «В этом году карнавальную неделю открывает бал в доме герцога Нагаролла. Мы приглашены. И, разумеется, придем. «И вы хотите сказать, что...» Она остановилась и посмотрела на маэстро. «Снова как в театре, да?» «Мы уже у цели, Дамиана. С вами ничего не случится, обещаю». «Я буду рядом», — произнес он мягко. Этого-то она и боялась больше всего. Вот этого рядом. Вот этого бархата в его голосе. Почувствовала, как кровь бросилась в лицо и тут же отвела взгляд. И чтобы подавить свое смущение, произнесла. «Хм, Это будет настоящий бал? Самый настоящий. Это такой, где будут всякие церемонные танцы, дорогие маски, золотая пудра, фальшивые лица патрициев и закуски размером с мизинец, да? Произнесла она с насмешкой. А еще игристое вино, тесные туфли и желание убраться домой до полуночи, подыграл ей маэстро. Да, именно такой бал. И что же, герцог просто позволит нам бродить везде, где вздумается? Зачем бродить? Если учесть тот факт, что сегодня вечером мы подписываем с семьей Нагорола бумаги об экономическом союзе, и семьи объявят о нашей с сеньорой Беатриче помолвке, думаю, визит вежливости к сеньоре Умберте будет совершенно естественным. И думаю, будет естественным, если во время него ко мне присоединится мой брат и его невеста. Как думаете? От этих слов она чуть не споткнулась. Он так спокойно говорил об этом, а у нее даже сердце заныло от этих слов. Как будто произнесенные вслух, они прошли с лезвием прямо по-живому. Она представила, что будет идти под руку с сеньором Лоренцо и смотреть на то, как маэстро целует руки прекрасной альбицийской жемчужине, а та смущается и краснеет, и все будут глазеть на них, и... О, Сирениссимо, только не это! Не пойдет она на этот проклятый бал. «Что же вы молчите, маэстро Амелья?» — спросил маэстро насмешливо. Она бросила на него короткий взгляд и снова принялась разглядывать бутовый камень под ногами. Почему ему кажется все это смешным? «Действительно, почему бы и не нанести визит вежливости старой ведьме, которая пускает кровь несчастным девушкам? Она же ваша будущая теща? – воскликнула Дамиана, взмахнув руками. «По-моему, отличная идея, маэстро Ломбре, особенно учитывая, какие подарки мне прислали ее убийцы». «Зато одним только этим визитом мы с вами расставим все на свои места и остановим убийство, если, конечно, мы не ошиблись в наших выводах. Но зеркало должно стать завершающей уликой», — спокойно ответил маэстро, пропустив ее возмущение мимо ушей. «Да, но разве такое зеркало не держат под замком в сокровищнице? Как я понимаю, речь идет не об осколке, а о совершенно новом зеркале, которое изготовил Джина Спирона. Вы еще подумали, что это то самое зеркало из вашей спальни? Но нет. Скорее всего, хотя это, конечно, только моя теория, Джина Спирона сделал точно такое же зеркало для семьи Нагоролла. И если верить легенде, хозяйка зеркала должна смотреться в него, питать его своей энергией. Ну, это все равно, что гладить кошку. Зеркало должно иметь связь с хозяйкой. Так что, скорее всего, оно должно быть где-то в покоях Умберто Нагоролла, в кабинете или спальне. Где-то, где в него можно смотреться в течение дня. Так за этим сеньор Лоренцо поселил меня в комнате вашей матери, — воскликнула Дамиана. Чтобы я смотрела в такое же зеркало? Видимо, да. Лоренцо всегда верил в эту легенду, в отличие от меня. А наша мать была ею просто одержима. Она считала, что вместе с зеркалом угаснет род Скаллигеров, и она всеми силами искала способ это остановить и создать новое зеркало. Она была даже у мамы Линары, — усмехнулся маэстро. И та предсказала, что ее сын приведет в дом девушку из семьи врага, которая возродит зеркало. И когда Лоренцо познакомился с Вероникой, Грация Делла Скала буквально втащила ее в наш дом. Маэстро снова помрачнел, а Мия шла рядом молча и слушала, боясь задать какой-нибудь вопрос, потому что такая откровенность с его стороны уже была чем-то из ряда вон выходящим, и она боялась ее спугнуть. Они вышли за ворота, и, немного не дойдя до причала, на котором уже стояли их спутники, маэстро остановился и, повернувшись к Дамиане, закончил свой рассказ. «Вы сказали, что видели произошедшее в сокровищнице». Маэстро перевел взгляд на прозрачную воду лагуны, пронизанную солнечными лучами. Вероника пришла в сокровищницу за осколком зеркала. В этом был ее план — попасть в нашу семью и выкрасть осколок. Я узнал ее тайну, и я все понял. Но я был влюблен и поэтому верил ее словам. Она умоляла меня не рассказывать, и я молчал. Я отдал ей время. В итоге все закончилось плохо. Она решила убить меня и сделать все так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Она сделала так, чтобы наша карнавальная лодка с фейерверками взорвалась раньше времени. Но Лоренцо перепутал лодки, и в итоге от взрыва погибли моя мать и Вероника, а вовсе не я, как это задумывалось. Меня только ранило осколками, и моя нога... Я с тех пор и хромаю. Но если бы я тогда не молчал, зная обо всем, если бы не моя глупая любовь и одержимость этой женщиной, моя мать была бы жива. Теперь вы знаете, Монна Росси, почему все так. Видимо, сеньора Умберто никак не успокоится. Хотя сама уже стоит одной ногой в могиле. Идемте. Мы должны сегодня поставить точку в этом деле». И маэстро направился к причалу. Дамиана шла за ним и не знала, как понимать эту внезапную откровенность. И уже совсем не понимала себя, потому что сейчас она была почти несчастна от того, что они так близки к разгадке. Ведь что будет завтра, когда ее услуги станут маэстро не нужны? Она больше не сможет его видеть и сидеть с ним рядом, и смотреть на него сколько хочет и когда хочет. Ей нужно будет готовиться к свадьбе с сеньором Лоренцо. А рядом с маэстро будет находиться клятая альбицийская жемчужина. И то, что маэстро так спокойно говорил об этой помолвке, сделало Дамиану совсем несчастной. О, Сиренисима, что ей делать? Она забралась в лодку и отвернулась, глядя на здание больницы, где за решетчатыми окнами маячили несколько белых силуэтов. «Вам все еще нужно на кладбище Санта-Мария?» — неожиданно спросил маэстро, когда их лодка уже удалилась от острова на достаточное расстояние. «Просто обратно мы как раз поплывем мимо из-за прилива, так что...» «Это было бы кстати, наверное», — ответила Мия, слегка растерявшись. Маэстро вспомнила ее просьбе. «О-ля-ля!» Они немного отклонились от маршрута, и Пабло, искусно лавируя между зарослей тальника, подвел лодку к высокому берегу. Остров Санта-Мария был одним из самых высоких в Аква-Альбиции, и старое кладбище находилось здесь именно поэтому. «Вы что, пойдете со мной?» — удивленно спросила Дамиана, увидев, как маэстро выбрался на берег вслед за ней. «Ну, разумеется, вы же не думаете, что после всего, что случилось, я отпущу вас одну?» — спросил он так, как будто она сказала какую-то редкую глупость. «Но так вы будете знать, где находится мой тайник», — усмехнулась она, глядя на него с верхней ступеньки причала. «Скоро у вас будет собственный ключ от сокровищницы Скаллигеров. А вы сетуете на то, что я узнаю, под каким надгробием вы хранили стеклянные бусы?» Усмехнулся маэстро в ответ. Их взгляды снова встретились, и сейчас она опять увидела на его лице эту присущую только ему полуулыбку, что пряталась на кончиках губ и в уголках глаз. Улыбку, которая говорила больше тысячи слов. И этот намек на то, что она скоро станет женой сеньора Лоренцо, прозвучавший почти упреком, или нет? Слишком много тепла было в голосе маэстро, как будто он просто подтрунивал над ней. И она даже растерялась. Он сам так спокойно говорит о помолвке с сеньорой Беатриче и тут же будто упрекает ее в том, что она выходит за сеньора Лоренцо. «Скажите спасибо, что я вам доверяю, маэстро Ломбре, потому что это весьма ценные стеклянные бусы, так что постарайтесь не проболтаться». Рассмеялась она, сведя все к шутке, и направилась вглубь кладбища по тропинке. «О-ля-ля, маэстро ведет себя так, как будто они помирились. Как вообще его можно понять?» Но почему-то от этого стало так тепло на душе, что она даже улыбнулась себе, идя между зарослей вербейника. Хотя Пабло и пришвартовал лодку у восточных ворот, ближайших к нужному месту, до склепа они шли долго, потому что тайник находился в самом заброшенном конце кладбища. Когда они, наконец, добрались, Мия взяла палку и аккуратно отгребла от входа в склеп сухую траву и листья, чтобы потом снова присыпать ими все. После их ухода это место должно по-прежнему не привлекать ничего внимания. Станет она женой сеньора Лоренцо или не станет, о тайнике все-таки не стоит забывать. Жизнь непредсказуема. Кто знает, что еще ей может понадобиться спрятать здесь при случае. Маэстро остановился немного поодаль, разглядывая надпись, выбитую на каменном портике над входом. «Вы знаете, чей это склеп?» — спросил он, подходя чуть ближе. «Какой-то патрицианки. А знаете, что написано там наверху?» «Понятия не имею. Я не сильна в староальбицийском». Она убрала несколько камней из маленькой ниши, в которую обычно ставили свечи в День памяти. Там за этой нишей было выдолблено углубление. «Даже ангелы плачут о тебе», — прочитал маэстро вслух. «Почему вы выбрали именно этот склеп?» «Это место выбрала не я, а моя мать. Она хранила тут все ценное, что у нее было». «А почему она выбрала именно его?» — настойчиво допытывался маэстро. «Ну, этот склеп никто никогда не посещает. Он выглядит очень скромно, и до него достаточно далеко идти от центрального входа. Так может, поэтому? Сразу видно, что тут нечем поживиться». «А вы знаете, почему он находится в самом конце кладбища?» — продолжал спрашивать маэстро. «Откуда мне знать? Это что, важно?» Пожала она плечами и достала сверток, в котором хранились все ее нехитрые ценности и деньги, которые еще нужно вернуть Гвидо Орса. Главное, что сюда никто не приходит. Видите этот символ? Голубка, пронзенная стрелой, и эта надпись. Маэстро указал на фронтон портика. Голубка со стрелой — это символ, который помещают на склепы самоубийц. Поэтому он находится в стороне, и поэтому сюда никто не приходит. Самоубийцы — это грешники. Это место забвения, а не вечной памяти. А рядом с надписью видите еще три голубки и инициалы МБ. Три голубки — это символ дома Делабьянка, а инициалы... Полагаю, что это склеп сеньоры Моники Делабьянка. Вы знаете, кто она такая? — спросил маэстро, глядя на Дамиану внимательно. «Ну, очевидно, какая-то патрицианка. Почему вас это так заинтересовало?» — спросила Мия, тщательно обыскивая нишу в поисках еще чего-нибудь, что могла оставить ее мать. Она ощупала все камни и даже обошла склеп, разглядывая трещины и щели. «Но нет, печальнее повести на свете», — задумчиво произнес маэстро и покачал головой. «А вам бы стоило знать эту историю. Как прекрасная Моника Делабьянка покончила с собой из-за того, что не смогла быть в вечной разлуке с тем, кого любила. А любила она герцога Альберигу Нагаролла. Два враждующих дома, Делабьянка и Нагаролла, ненавидели друг друга. Ненавидят и сейчас. А их дети, Альберигу и Моника, как будто в насмешку друг друга полюбили. Зная, что семьи никогда не одобрят их брак, они хотели бежать из Альбиции и встретились для этого в тайном месте. Их обвенчал священник, но, увы, это была их лебединая песня. Их поймали и разлучили. Монику поместили в монастырь Мателаток замаливать грех неповиновения, и она, не вынеся вечной разлуки, выбросилась из монастырской башни и погибла. Вот такая печальная история. Вы не знали? Нет, пожала плечами Мия. История действительно печальная. А про ненависть Нагаролла и Делабьянка я как-то слышала, да. Но, учитывая, кто он такой и что он сделал, я не испытываю к нему сочувствия. Он хочет отнять мою лавку и выгнать из дому. Не стану я плакать о его потере. Она раздраженно сложила камни обратно в нишу и, отряхнув руки, пробормотала. Увы, в склепе ничего нет. Так что же за ответы она должна тут найти? Что имела в виду ее мать, когда сказала маме Линаре об этом месте? Или кто-то украл то, что Дамиане оставила мать? Или мама Линара что-то перепутала? Вы как будто расстроены, Монна Росси. Что-то пропало? Нет, но мама Линара сказала, что тут я должна искать ответы. Это последнее, что велела передать мне моя мать перед тем, как исчезнуть. А что с ней случилось, с вашей матерью? Вы не рассказывали. Я не знаю. Это произошло несколько лет назад. Цверы нашли ее вещи и затопленную лодку у одного из островов. И на ветвях была кровь. С тех пор ее никто не видел. Но нетрудно предположить, что ее настигло то, от чего она так долго пряталась в Марджалетте. «И вы искали ответы здесь?» «На вопрос, от чего она пряталась?» — спросил маэстро, снова глядя на надпись. «Да, но, увы. Если она мне что-то и оставила, то это либо украли, либо... А может, она и не успела ничего оставить?» «Я так не думаю», — усмехнулся маэстро. «Все не то, чем кажется. Помните, как говорила мама Линара? Идемте. Если вы закончили, то нам пора». «Что вы имеете в виду?» — спросила Мия, в интонации маэстро ей послышалось что-то странное. Они направились обратно к причалу по узкой заросшей кустарником тропе. «Вы хотите узнать тайны вашей матери?» «Я могу помочь», — ответил маэстро. «Когда вчера вы набросились на меня в кабинете, обвинив в том, что я изучаю вас как одну из бабочек, вы же не дали мне возможности объясниться. Но я понимаю, вы были злы на меня и испуганы. Я была зла не на вас. Хотя и на вас тоже, но это не важно. Я действительно изучал вас, Монна Росси», — произнес маэстро, и Мия даже остановилась и обернулась. «Да-да, изучал. И я думаю, что смогу помочь вам выяснить, кем была ваша мать». «И кем же она была?» Дамиана посмотрела в лицо маэстро и поняла, он что-то знает. «А почему ваши карты или предвидения не могут ответить на этот вопрос?» — спросил маэстро осторожно. «Видите ли, хотя вы и так знаете все о моем даре, и нет смысла скрывать», — она пожала плечами. «Раньше я могла видеть только то, что мне открывала сама Светлейшая, и только когда мы были в монастыре, в больнице, и я была так зла на вас, я смогла заставить себя увидеть то, что хочу, Вы же помните, как взорвалось зеркало? Но это очень опасно. От этого я могу умереть. Хотя, как говорила мама Ленара, сильный дар позволяет не только видеть будущее, но даже его менять. Она сорвала молодой побег вербейника и принялась накручивать его на палец. Все эти годы Светлейшая ничего не открывала мне о моей матери, как и карты. Как будто мне не нужно было всего этого знать. А теперь я боюсь узнать правду, хотя, наверное, и могу. Видеть чужие тайны намного проще, чем свои. И нужно доверять предчувствиям. Хотя, она усмехнулась, когда сеньор Лоренцо явился в мою лавку, предчувствие подсказывало мне, что все плохо кончится. И стоило бы соврать ему, не говорить правду о том письме, он бы и ушел, посчитав меня шарлатанкой. И мы бы с вами никогда не встретились. Она посмотрела на маэстро, отшвырнула стебелек и, резко развернувшись, снова направилась по тропе. «Наверное, было бы лучше, если бы они и не встретились». «О каком письме?» — спросил маэстро, следуя за ней. «Ну, это было письмо от кого-то, кого он считал мертвым, и он был очень зол, так сильно, что пожелал этому человеку и дальше оставаться в могиле. Как-то так мне это увиделось. Я ему об этом сказала, и он тут же отсыпал мне кучу денег». «И от кого было это письмо?» «Не знаю, от кого-то из прошлого». Она резко остановилась и обернулась, так что маэстро едва на нее не налетел. «Но вы не ответили. Так что вы знаете о том, кем была моя мать? Дайте мне еще немного времени. Не хочу давать вам ложных надежд. Но, думаю, завтра мы будем знать это точно. А теперь идемте. Нам стоит поторопиться». «Но...» «Никаких «но», — отрезал маэстро жестко и указал тростью на тропинку. «Идемте. Лоренцо будет недоволен тем, что я так надолго похитил его невесту». И Дамиане снова показалось, что он подтрунивает над ней. Не просто подтрунивает. Их взгляды схлестнулись, и в темноте его глаз было что-то такое, от чего Дамиана ощутила, как подгибаются колени, и в легких кончается воздух. Она резко развернулась и молча зашагала к причалу. «Все не то, чем кажется. Да чтоб вам пропасть!»